Я читал в газете. Люсьен не сказал ему о месте вице-консула. Зачем исповедоваться перед этим пошляком? Он молча протянул руку. Тогда Андре смущенно спросил: «Жанет едет с тобой?» Люсьен едва скрыл изумление. «Значит, Жанет не с ним?» На минуту он обрадовался. «Вот это хорошо. Пусть ничья». Но тотчас тоска покрыла все. Он вспомнил вечер у Жанет. Куклу из тряпок, пустые глаза, одиночество. Он упустил свое счастье, как птицу из руки, как карту, прозевал, не поставил. И растерянно глядя на Андре, Люсьен пробормотал: «Прости, у меня болит голова. Ты говоришь, Жанет? Не знаю. Право, не знаю». Бретель стоял над кроватью своего пятилетнего сына. Ребенок хрипел, на лице был румянец жара. Жена Бретеля всхлипывала. «Перестань. Бог даст, он поправится. Я говорил, что нельзя его ставить под холодный душ. Ведь он перед этим бегал, потный был. Перестань. Мальчика нужно закалять». Темнело, и жена не видела глаз Бретеля. Он стоял высокий, сухой и плакал. Слезы текли из тусклых глаз на запавшие щеки. Бретель был уроженцем Лотарингии. Он вырос в бедной набожной семье. В 12 километрах от его родного города проходила граница. С детства Бретель слышал рассказы об осаде Бельфора, о самодурстве какого-то обер-лейтенанта, о потерянных областях. Мечту о реванше он зазубрил, как катехизис. На войне он был дважды ранен. Он вошел с головным отрядом в Мец, и там тетка Бретеля лишилась чувств, увидев первый французский флаг. По характеру Бретель не походил на француза. Он не терпел шуток, не любил пафоса, не пил вина. Маниакально опрятный, педантичный, сухой, он в парижских салонах казался немцем. Политика приучила его к известной гибкости, приходилось якшаться с людьми склада ТСА. Бретель в душе презирал своих товарищей по парламенту. Он дружил с военными, с мелкими помещиками, с учеными-богословами. После войны он поверил в возрождение Франции, об этом говорил его земляк Пуанкаре. Но шли годы, и ничего не менялось. В стране хозяйничали масоны Бриан, Эрио, Пенлеве. Теперь даже эти времена казались ему потерянным раем. Куда заведут Францию Блюм, Кот, Виар? 2 года тому назад Бретель понял, что выход в насильственном перевороте. Италию спас поход на Рим. Гитлер железом выжег язву марксизма. Бретель приступил к организации тайных отрядов. Каждый отряд состоял из 50 человек, называемых верными. Начальника именовали латником. К Бретелю шли разные люди. Романтики и тупицы, честолюбивые игроки и озлобленные мстители. Богатые видели в нем своего защитника, лавочники и ремесленники верили, что Бретель спасет их от разорения. Мелкие маклеры, приказчики, репортеры мечтали с его помощью выйти в люди. Кого только не было среди верных. Метрдотель ресторана «Версаль» пришел к Бретелю, потому что обожал иерархию. Жизнь ему казалась пирамидой посетителей и лакеев, бокалов и вин. Флорио был венерологом. Он ненавидел евреев, которые, по его словам, переманивали пациента и лишали его куска хлеба. Он пошел за Бретелем, потому что Бретель обещал очистить Францию от Ротшильдов и от врачей еврейского происхождения. Сын крупного мукомола Бомбар хотел вернуть Франции былой престиж и стать заодно послом. Бывший агент второго бюро Дине, которого выгнали из разведки за растрату подотчетных, считал себя жертвой масонов. Он жаждал разогнать парламент и повесить Эрио. Владелец конского завода Гримо ходил с хлыстиком, любил мулаток и презирал механический прогресс. Он считал, что состоять в отряде верных — признак хорошего тона. Владелец посудного магазина Годе боялся, что коммунисты захватят его торговлю, перебьют товары и отберут сбережения. Это был красномордый, широкоплечий детина. По утрам он занимался гимнастикой и всерьез готовился к бою. Служащий метро Обри был на редкость уродлив,